Сломанный уголок помазал наш союз. Счастье солнечный луч вбурит тело, разрушенное ночами неопределенности. Возмездие боссов на ледяных ногах. Кровь, освободившая те бездны. Роса, напоившая безземные плющи. Празднование по нашему приходу. Плоть скованная, отдаляя свои ярма. Сею борозды по Манчестеру каждую субботу. Поезд укрывал нас по каналу и затопленным доком, как наши желания замораживали нас. Как мои шаги чертили новые карты по кириллическим, арабским и греческим легендам. Кто-то кричал нам с его пляжей, на тех зеленых полях все было пустыней. Существами с этим несчастьем. Ведь лето только помазывало нас, чуждое гулу шахтеров. Ты снова будешь поднимать свои ярости. То небо и твои моря уже ушли. Только наша привязанность продолжается в каком-то спокойном, уже забытом уголке. С тобой как уголок помазал наш союз. Счастье солнечный луч в буре. Тело разрушенное ночами в неопределенности. Возмездие посох на ледяных ногах. Кровь, освободившая те бездны роса, напоившая презренные плющ. Празднование по нашему приходу. Плоть скованная, отдаляя свои ярма. Сию борозды по Манчестеру. Каждую субботу поезд укрывал нас. По каналам и затопленным доком. Как наши желания замораживали нас. Как мои шаги чертили новые карты. По киреническим, арабским и греческим легендам. Кто-то кричал нам с его пляжей. На тех зеленых полях все было пустыней. Наше счастье казалось ирисок перед существами, сытыми несчастьем. Ведь лето только помазывало нас. Чуждая гулу шахтеров. Ты снова будешь поднимать свои ярости. То небо и твои моря уже ушли. Только наша привязанность продолжается в каком-то спокойном, уже забытом уголке. Празднование, помотившая те бездны роса, напоившая презренные плющ. Празднование по нашему приходу. Плоть скованная, отдаляя свои ярма. Сею борозды по Манчестеру. Каждую субботу поезд укрывал нас. По каналам и затопленным доком. Как наши желания замораживали нас. Как мои шаги чертили новые карты. По кириллическим, арабским и греческим легендам. Кто-то кричал нам с его пляжей. На тех зеленых полях замораживали нас. Как мои шаги чертили новые карты. По кириллическим, арабским и греческим легендам. Кто-то кричал нам с его пляжей. На тех зеленых полях все было пустыней.